как топливо для пожара. Слева землю прожгли три глубокие борозды. Торопливое тиканье остывающего металла ускоряло секунды и минуты, пока Руди и Лизель не простояли там, казалось, много часов. У них за спинами собиралась и росла толпа, чё дыхание и фразы липли к спине Лизель. «Ну что?» — сказал Руди. «Посмотрим». Он двинулся сквозь обломки деревьев туда, где впечаталось в землю тело самолета. Нос машины окунался в текущую воду, а изломанные крылья лежали позади. Руди медленно пошел по кругу от хвоста, обходя самолет справа. «Тут стекло», — сказал он. «Все застеклено». И увидел тело. Руди Штайнер никогда не видел такого бледного лица. «Лизель, не подходи», но Лизель подошла и увидела. Едва осмысленное лицо вражеского пилота. Деревья смотрят сверху. Течет река. Самолет еще несколько раз кашлянул, а голова внутри качнулась слева направо. Он сказал что-то, чего дети, естественно, понять не могли. «Езус, Мария и Йозеф!» — прошептал Руди. «Он жив!» Чемоданчик стукнулся о бок самолета, и явились новые человеческие голоса и шаги. Пламя погасло, и утро стало глухим и черным. Ему мешал только дым, но и он скоро выдохнется. Стена деревьев не пускала сюда краски горящего Мюнхена. Глаза Руди уже привыкли не только к темноте, но и к лицу пилота. Глаза на нем были кофейными пятнами, а по щекам и подбородку тянулись глубокие порезы. Мятый комбинезон непослушно встопорщился на груди. Невзирая на совет Руди, Лизель подошла еще ближе. И в ту же секунду, уверяю вас, мы с ней узнали друг друга. «А ведь мы знакомы», — подумал я. «Поезд и кашляющий мальчик, снег и обезумевшая от горя девочка. Ты выросла», — подумал я. «Но я тебя узнал. Она не отпрянула, не кинулась в драку со мной, но я знаю, что-то ей подсказало, я рядом. Учуяла ли она запах моего дыхания? Услышала проклятое круговое сердцебиение, что преступлением обращалось в моей гибельной груди? Не знаю, но она узнала меня и посмотрела мне в лицо и не отвела глаз. Как только небо начало угольно сереть навстречу свету, мы оба зашевелились. Она увидела, как мальчик открыл свой чемоданчик, порылся в каких-то обрамленных фотографиях и вынул маленькую желтую мягкую игрушку, осторожно вскарабкался к умирающему и тихонько положил улыбающегося Мишку ему на плечо. Кончиком уха тот коснулся горла пилота. Умирающий вдохнул игрушку и заговорил. Он сказал по-английски «thank you». Когда он говорил, длинные порезы раскрылись, и капелька крови сбежала, виляя по горлу. «Что?» — спросил Руди. «Was hast du gesagt?» «Что вы сказали?» «Увы». Я не дал ему услышать ответ. Время шло, и я протянул руки в кабину, медленно вытянул душу пилота из мятого комбинезона, высвободил из разбитого самолета. Люди подыгрывали молчанию, пока я шел сквозь толпу. Я проснулся на свободу. А небо надо мной затмилось всего лишь последний миг ночи. И могу поклясться, я увидел черный росчерк в форме свастики. Он неряшливо расплывался там, наверху. «Хайль Гитлер», — сказал я. Но к тому времени я уже прилично углубился в лес, а позади плюшевый мишка сидел на плече трупа. Лимонная свечка теплилась под ветвями. Я нес на руках душу пилота. Пожалуй, верно будет сказать, что за все годы правления Гитлера никто не смог послужить ему так верно, как я. У людей не то сердце, что у меня. Человеческое сердце — линия, тогда как мое — круг. И я бесконечно умею успевать в нужное место в нужный миг. Из этого следует, что я всегда застаю в людях лучшее и худшее. Вижу их безобразие и красоту, и удивляюсь, как то и другое может совпадать. И все же у людей есть качества, которым я завидую. Людям, если уж на то пошло, хватает здравого смысла умереть.